Впереди, за жиденькой березняковой рощицей, открывался пологий склон огромной лесной долины с усадьбой и какими-то отдельно стоящими хозяйственными постройками между двумя почерневшими стогами сена. Однако оберштурмфюрер СС Штубер понял, что идиллический хуторок на Безлесье может стать для него гибельной ловушкой, поэтому снова нырнул в ольховник и, опасливо озираясь, начал уходить по кромке его вправо, постепенно оттягиваясь назад, чтобы пропустить погоню мимо себя и оказаться за спиной хотя бы первой волны русских. Вот именно, просочиться сквозь цепь преследователей, залечь, пересидеть, отдышаться. Хотя бы несколько минут для того, чтобы отдышаться. Вот все, чего он хотел сейчас от этого жаркого июльского дня, от удачи, от самой своей судьбы. Тем временем бой у скалы постепенно затихал. Чувствовалось, что прижаты к ней диверсанты отстреливались последними патронами. Но Штубер молил Бога, чтобы агония эта продлилась еще хотя бы полчаса, до тех пор, пока окруженные у каменных выступов десантники из полка Бранденбург держатся, основная масса брошенных на подавление десанта русских будет прикована к ним. Освободившись, они сразу же начнут прочесывать окрестности укрепрайона и ближайшие села. Еще какое-то время Штубер уходил по кромке ольховника, но как только почувствовал, что упорно пробивавшиеся через заросли русские окончательно потеряли его след, в отчаянном прыжке дотянулся до склона небольшого оврага, скатился по прелой перине прошлогодних листьев, дополз до ствола иссеченного осколками дуба и замер за ним. Позиция оказалась крайне неудачной. Это он определил сразу же. Отсюда он не мог видеть ни опушки рощи, ни подходов к оврагу, а каждый возникший на склоне преследователь прошил бы его первой же очередью. И все же, понимая это, Штубер не двинулся с места. Казалось, у него уже не было сил не то что выбираться из оврага, но даже пошевелиться. Несколько минут он так и лежал, прижавшись щекой ко все еще горячему стволу шмайсера, в рожке которого уже не осталось ни одного патрона, и полузабвенно закрыв глаза. Оберштурмфюрер слышал, как, постреливая на ходу из винтовок, русские входили в рощу. Слышал их ругань, доносившуюся уже со склона долины, на которой они, взяв в осаду стога и постройки, приказывали сдаться укрывшимся там воображаемым парашютистам. Но лишь когда шум преследования начал долетать издалека, уже очевидно, из опушки леса по ту сторону долины, оберштурмфюрер наконец со всей ясностью осознал, что спасен. На какое-то время спасен. И что времени этого у него осталось ровно столько, сколько понадобится одной части русских, чтобы расправиться с последними десантниками у скалы, а другой, чтобы вернуться из долины. Однако Штубер старался не думать об этом. Он блаженствовал. Будь его воля, здесь, на этой перине из травы и хвои, заночевал бы. Возможно, это была бы самая эдемская ночь из когда-либо проведенных им. Затихли голоса. Совершенно неожиданно, как внезапно прерванная жизнь, умолк, отстучав последними выстрелами охрипший пулемет. Однако спасительную лесную тишину, которая вот-вот должна была подступить к этому небольшому лесному урочищу, уже вспахивали явственно слышимые шаги, ревматическое потрескивание веток, приглушенные едва выговаривая сдавленными одышкой глотками проклятия. Осторожно, стараясь не шелестеть листвой, Штубер подполз к кромке оврага, прижался плечом к стволу какого-то дерева и достал из-за поясного ремня небольшой швейцарский пистолетик, который у них в диверсионной школе называли «последней надеждой диверсанта». Люди приближались со стороны укрепрайона и должны были пройти рядом с его укрытием. Однако не похоже, что это был кто-то из его преследователей. Так натужно материться могут лишь в предчувствии схватки. Первым из чащобы вырвался человек, обвешанный лохмотьями маскхалата. Штубер не успел присмотреться к его лицу, не узнал, кто это, тем более что знаком он был далеко не со всеми диверсантами. Однако сразу же признал в нем своего и вполголоса, скомандовав по-немецки «Ложись!», тут же перехватил пистолетик в левую руку и выхватил нож. Залегать бранденбуржец вроде бы и не собирался, но, услышав окрик на немецком, глянул в сторону Штубера, споткнулся то ли о полегшую ветку, то ли об оголенный корень, и, пробравшись еще несколько метров на четвереньках, уткнулся головой в едва выступающий из листвы пень. «А ведь автомата у него нет», — успел заметить Штубер. «Неужели выбросил, как только кончились патроны? Так не воюют». Еще через несколько мгновений при овражной низинке появился и преследователь. Поначалу Штуберу показалось, что русский бежит прямо на него. Но был он еще достаточно далеко, а пистолетику своему оберштурмфюрер в таких ситуациях не доверял. Штубера русский, очевидно, не заметил только потому, что хищным взглядом охотника намертво был прикован к упавшему у пня десантнику. Но он бежал, тяжело хлопая сапогами, еще издали разя Штубера окопным потом, и при этом так налегал грудью на диск, прижатого к гимнастерке ручного пулемета, словно пытался поддерживать себя этой нелегкой ношей. Был ли у него в диске еще хотя бы один патрон? Возможно, и был, но он берег его, поскольку другого диска Бог ему не послал. Автомата у него за спиной тоже не видно. Не осталось ни одного патрона. И полузабвенно закрыв глаза. Оберштурмфюрер слышал, как, постреливая на ходу из винтовок, русские входили в рощу. Слышал их ругань, доносившуюся уже со склона долины, на которой они, взяв осаду стога и постройки, приказывали сдаться укрывшимся там воображаемым парашютистам. Но лишь когда шум преследования начал долетать издалека, уже, очевидно, из-за пушки леса по ту сторону долины, оберштурмфюрер наконец со всей ясностью осознал, что спасен. На какое-то время спасен. И что времени этого у него осталось ровно столько, сколько понадобится одной части русских, чтобы расправиться с последними десантниками у скалы, а другой, чтобы вернуться из долины. Однако Штубер старался не думать об этом. Он блаженствовал. Будь его воля, здесь, на этой перине из травы и хвои, заночевал бы. Возможно, это была бы самая эдемская ночь из когда-либо проведенных им. Затихли голоса. Совершенно неожиданно, как внезапно прерванная жизнь, умолк, отстучав последними выстрелами охрипший пулемет. Однако спасительную лесную тишину, которая вот-вот должна была подступить к этому небольшому лесному урочищу, уже вспахивали явственно слышимые шаги, ревматическое потрескивание веток, приглушенные